вторник. Салат с редькой и чесноком. Одна небольшая редька, одна морковь, одно яблоко, 3-4 зубчика чеснока. 1/4 лимона. 0,75 столовой ложки сухой цедры. Редьку, морковь, яблоко тщательно вымыть, очистить, снова вымыть и натереть на терке с мелкими отверстиями. Массу равномерно перемешать, добавить измельченный чеснок и цедру. Сок лимона выжать в салат, вновь перемешать, чуть-чуть посолить. Щи ленивые. 500 граммов свежей капусты, 3 луковицы, 1 морковка, 2 картофелины, корень петрушки, корень сельдерея, пучок укропа и петрушки, 3 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, головка чеснока, 3 помидора. Картофель разрезать пополам, корень петрушки и луковицы на 4 части, добавить лавровый лист и душистый горошек. Корень сельдерея натереть на крупной терке и бросить в щи. Капусту порезать крупными квадратами. Эти щи отличаются тем, что все овощи режутся крупно. Морковь натереть на мелкой терке и ввести в готовое блюдо вместе с размятым или очень мелко нашинкованным чесноком после того, как щи по готовности картофеля сдвинуты на край плиты. Щи можно заправить размолотым красным перцем. Фасоль стручковая отварная. Свежемороженную фасоль отварить в подсоленной воде. При подаче можно заправить соевым соусом и добавить чеснок.